Запись из книги Страшного суда. 64996, 65537. Сочельник, по старому стилю, 1320 года. Прибыл посланник от епископа, а с ним еще два церковника. Прискакали сразу после всеночной. Леди Имы не нарадуется, убеждена, что их прислали в ответ на ее просьбу о новом капеллане. Я сомневаюсь. Они прибыли без слуг и какие-то взвинченные, словно отлучились в торопях и тайком. Это наверняка связано как-то с лордом Гийомом, хотя ассизы — светский суд, а не церковный. Возможно, епископ дружен с лордом Гийомом или с королем Эдуардом II, и они приехали выторговать что-нибудь у Элевис в обмен на свободу мужа. Как бы то ни было, въехали они с шиком. Агнес даже приняла их за трех волхвов, и неудивительно. У посланника такое тонкое, аристократическое лицо, и разряжены все по-королевски. У одного, например, пурпурная бархатная мантия с шелковым белым крестом. Леди Имейн моментально прилипла к нему с жалобами на невежественного, неуклюжего и совершенно невыносимого отца Роша. «Его нужно лишить прихода», — заявила она. К сожалению, но к счастью для отца Роша, это оказался не посланник, а просто клирик. Посланник был в красном облачении, тоже весьма роскошном, с вышивкой золотом и оторочкой из соболевого меха. Третий, судя по белой рясе, куда более тонкой шерсти, чем мой плащ, подпоясанный шелковым шнуром. Монах-цистерцианец, пальцы у него унизаны перстнями, достойными королевской сокровищницы, но поведение отнюдь не монашеское. Они с посланником потребовали вина, не успев даже спешиться, а клирик явно порядком набрался еще в дороге. Он поскользнулся, слезая с коня, и чуть не упал, так что толстому монаху пришлось вести его в дом под руки. Я, похоже, неправильно истолковала причины их появления в поместье. Эльвис и сэр Блуит, войдя в дом, о чем-то побеседовали с посланником в уголке. Недолго, всего пару минут, а потом Эльвис сказала Имейн. «Они ничего не слышали о Гийоме». Имейн эта весть не удивила и даже не особенно взволновала. Ее заботит только одно — получить нового капеллана, поэтому она вовсю стелится перед гостями. Велела немедленно подавать рождественское угощение и усадила посланника во главе стола. Гостей, однако, питье интересует куда больше еды. Имейн сама поднесла им покупку. Церковники залпом все осушили и требуют еще. Клирик ухватил Мейзри за подол, когда она проходила мимо с кувшином, подтянул к себе, перехватывая руками, как канат, и запустил лапищу под рубаху. Мейзри, конечно, зажала уши ладонями. Единственная польза от них — усиливают всеобщую неразбериху. Мне удалось всего парой слов переброситься с Гевином с глазу на глаз, но завтра-послезавтра я обязательно найду способ поговорить с ним без посторонних. Тем более все внимание Имейн поглощено посланником, который как раз выхватил у Мейзри кувшин и сам наливает себе вина. Очень надеюсь, что Гевин покажет мне, где переброска. Времени еще уйма. Почти неделя.